О Тиверном. Лавери. «Лялечка, детка, ну давай! Ты справишься!» Собака посмотрела на Миранду весьма неодобрительно. «Справишься! Молчи лучше! Сама бы рожать попробовала! Посмотрим, как ты тогда меня подбадривать будешь!» Миранда гладила собаку по голове. «Вот, первый есть!» Конечно, по-настоящему принимал роды Тахир Диндашар, не видевший особой разницы между человеком и собакой. Работа есть работа, а хороший пес стоит дороже плохого невольника. Миранда училась, Ляля рычала. «Ага, и второй. Ты ж моя умничка, Лялечка! А как Нанук будет счастлив!» Напоминать про отца явно не стоило. Рычанье получилось вовсе уж грозным. «Лялечка, вот, вот так!» Дети — это счастье. 8 щенков — тоже. Теперь главное, чтобы молока хватило. «А если не хватит?» — задумалась Мири. «Будем смотреть, может, придется их подкармливать», — порадовал девочку Тахир. Щенята пищали и лезли к матери. Ляля принимала это копошение с терпением мученика. Мири погладила ее еще раз и пошла на кухню за вкусняшками. Заодно по дороге Нанука погладила. «Поздравляю, ты стал папой 8 раз!» «Красота!» — обрадовался Эрик, который как раз слышал этот разговор. «Ваше сиятельство, а что со щенками делать будете?» Миранда задумалась. «А правда, что?» «Это не комнатная собачка. Ей и хозяин нужен, и дело, и вообще. 10 таких лосей, которые будут носиться по особняку?» «Не знаю». «Вирманские псы много кому нужны», — намекнул Эрик. «Очень умные собаки». Мири кивнула. «Я подумаю. А правда, что делать со щенятами? Надо посоветоваться с ма... С папой надо посоветоваться. Пока мамы нет, то он тоже что-то придумает. Интересно, а как там мама? Родила уже? Мальчика или девочку?» Почему-то Миранде казалось, что с мамой все в порядке, а может, она просто мысли о плохом не допускала. Вот мама вернется. Мамы ведь обязательно возвращаются, правда? Правда. Авестер, Берма. Родила. Мальчик назвали Гансом. В то время как Лиля грезила в комнате наверху, в общем зале внизу несколько мужчин и женщин подняли рюмки. «За здоровье малыша!» – провозгласил Мартин Ларус и первым осушил рюмку. «Ура!» – поддержали стражники, которые в это время как раз столовались в трактире. Ларри захлопала в ладоши. «Как здорово!» Коул Патни не любил он свое имя до ужаса и старался представляться по имени. Улыбнулся девушке и тоже поднял рюмку. «За Алию и маленького Ганса! Здоровье им!» Девушка унеслась на кухню, не замечая, как мужчина проводил ее почти хозяйским взглядом. Вот уж не думал, не гадал Коул Патни, когда на его пороге появились 2 девчонки, что так получится. А судьба раскинула карты, и не отвертишься. Был он в свое время и моряком, был и наемником, попал в плен, бежал. Много чего было, и опыт у него был специфический. Потому и людей он различал неплохо. Одну-то девчонку сразу видно было, крестьянка. Недавно из деревни сопли под олом вытирает. Вторая, а вот это была интереснее. Благородная, безусловно, но ни хамства, ни чванства в ней не было. Живая речь, улыбка. Не бывает таких благородных. Бред это. Коул заинтересовался и решил понаблюдать за загадкой, сколько получится. Девушки тоже времени зря не теряли. Алия быстро привела себя в порядок, взялась за спутницу, и вместо 2 нищенок мужчина увидел 2 вполне симпатичных женщин, Потом они переехали, но покрутила дядюшку Патни там и сям. О кухне разных мест он знал много, только вот так нигде не готовили. Эти ее вареники-пирожки, пельмени, слоеные пирожки, гамбургеры, остальные идеи. Странно, но ведь есть-то можно. И клиенту нравится. Быстро, дешево, удобно. Хранить можно. Те же пельмени можно на лед вынести. Можно отварить, да и заморозить, а потом в печь, и вкуса они не потеряют. Блюдо сытное, вкусное, настоечки под него хорошо идут. Выгонка. А вот дорогих специй вовсе не надо. Это ж какая прибыль. Трактир Марион Салли начал процветать, а дядюшка Патни, так получилось, пригляделся к Ларе. Случайно, совершенно случайно, пришел в гости, да и оказался посреди скандала. Марион как раз была с детьми. Что-то там случилось. То ли малявка ногу пропорола, то ли лоб разбила. Не отойти. Аля была ужасно занята. Что-то у нее то ли подгорало, то ли убегало. Она и выпихнула Ларе принять овощи. Привезли поставщики. Еще Ром договора заключал. Так же удобнее. Не мотаться каждый день на рынок, а раз в 10 дней привезли тебе из деревни. В погреб сгрузили, да и пользуйся. Ага. Уж что там Рому с Салли привозили, Коул не знал, но вот его вдове принимать мешки вышла Ларе. А ты пробовал впихнуть крестьянке гнилые овощи? Девушка по запаху поняла, что где-то подвох. Заставила мешки развязать, нашла малым непрошлогодний кочан капусты, да не один, промороженную репу, еще что-то. Понятно, крестьяне такого не стерпели. Это ж надо, поймали, за руку, баба. И так-то обидно, а это уж вообще до слез, до крика. Вот крик и стоял, да такой, что вся улица слышала. Ларе держалась стойко, но было видно, что надолго ее не хватит. Коул и вмешался. Рявкнул, гавкнул, треснул кулаком. Заменили и репу, и капусту, а потом... Ларе ревела у него на плече, приговаривая сквозь слезы, что им никак нельзя. Вот другим можно, а им же нельзя. Трактир – это единственное, что у Марион осталось. И если они людей будут тухлятиной кормить, так к ним никто не пойдет. А денег нет и на улицу. И у них с Алей денег нет. Они сюда последнее вложили. И если что... тоже на улице окажутся, поэтому им никак нельзя сейчас. Мало того, что они за плохое свои деньги заплатят, считай, все заново покупать, так ведь из гнилья и не приготовишь хорошо. Ларе ревела, а Коулу было ее даже не жалко, нет, скорее он испытывал уважение к женщинам, которые объединились и пробуют выжить. Это ведь не на панель пойти, не себя продать. Что та же Ларе не могла в деревне мужа найти? Могла. Марион не могла под пажо лечь? Тоже могла. Но ведь не хотят они продаваться. Все своим умом, трудом, горбом. Что же не поддержать хорошее дело? Так, слово за слово. Сначала Коул пару раз пришел, когда поставки были. Поругался, конечно. Куда денешься? Потом помог заменить двоих самых наглых поставщиков. Потом насчет посуды поговорили. Кое-что требовалось докупить, заменить. Аля свалила это на Ларе. Самой женщине и тяжело уже было, и неудобно. У печи она крутилась, это верно, но там и покомандовать есть кем. И все же в тепле, спокойствие. А на рынке поди, походи. Толкнут, ударят, обругают, обворуют. Хорошим не кончится. Так и вышло, что закупки отдали в руки Ларе, а Коул раз составил ей компанию, два. Девушка менялась на глазах. Исчезла забитость и робость. Распрямились плечи, появилась улыбка. Небось, деревенские родичи ее сейчас и не узнали бы. Коул и увлекся. А вот что дальше? Жениться? Не хотелось, но почему нет? Да и Аля с ним поговорила достаточно жестко. Рассказала без прикрас, какую жизнь подруга вела в деревне, чего она ждет от всех мужчин. И главное, если Коул намерен просто ее поматросить и бросить, Аля решительно против. С ее подругой так поступать не стоит. Аля сильно обидится. И обиженная она злая. Коул так и не понял, чем ему может угрожать глубоко беременная женщина, но и, глядя в решительные зеленые глаза, спорить совершенно не хотелось. Почему-то ему казалось, что слов на ветер женщина не бросает, а Лиля просто действовала, как привыкла. За ней стояла сила. Она так всегда и говорила. Да даже в 17 лет, отправившись поступать в медвуз и заселяясь в общежитие, она себя не чувствовала беспомощной и беззащитной. За ней всегда стояли родители. И Лёшка, который готов был приехать с друзьями и любого башкой в унитаз засунуть. Да и сама она чего-то стоила. Эту уверенность чуяли. И лишний раз с Алей не связывались. Коул смотрел вслед Ларе и думал, что надо бы сделать девушке предложение. Надо. Аля уезжать хочет, он это знал. Она сколько раз говорила, что в Берме до лета. А если Ларе решит с ней поехать? Ну уж нет. Такая красотка нужна самому. И Коул решительно хлопнул еще рюмку. Ативерна. Лавери. «Ничего, Рик, я с ума сойду!» «За отсутствием ума сумасшествие тебе не грозит», — меланхолично заметил его величество. Джесс злобно выругался. «Ты и в на!» «А это уже оскорбление величеством. Пока словом, но...» «Но если не прекратишь издеваться, будет и действием. Рик, неужели ничего не слышно?» Ричард вздохнул. «Джесс, ты пойми. Нашли мы корабль, на котором увезли твою Лилиан. Сейчас они на Вирме, там их допросили. Олаф Хардринг письмо прислал». «Сюда их надо!» — подскочил Джесс. Ричард качнул головой. «Джесс, ты Гардрена видел?» «Да». «Олаф его палачей использовал. И жрецы Холоша помогли. Вытряхнули из моряков все возможное, уж ты поверь, вплоть до испачканных пеленок. И твою Лилиан они действительно увезли, но не особо виноваты. Нанял их барон Лафрейн. Они и выполняли приказ нанимателя. А что он там за бабу на корабль погрузил? Его дело, если платит». «Хм, кто бы спорил, но факт имеет место». «И что?» «Они шли вдоль берега Авестера, когда в одну из ночей пропали все. Наниматель, барон Лафрейн, твоя супруга и один из матросов». «Кто?» «Некто Алекс Ройс». «Кто это такой?» «По утверждению капитана, уэльстерец бежал из страны после мятежа Альбиты, был в отряде барона Фримонта». «А-а-а!» — эмоционально выразился Джесс. «Зачем ему Лиля?» «Отомстить?» Ричард понимал, что и вопрос, и ответ скорее риторический, но факт. «Тогда зачем ему барон?» «Тоже отомстить?» — насмешливо предположил Ричард. Ответом ему был злобный взгляд фамильных синих глаз графа Иртон. «Ладно», — примирительно поднял руку Ричард. «Есть предложение, и я подозреваю, что оно наиболее верно. В каюте твоей супруги не осталось ничего, кроме хулиганского рисунка. Ройс тоже собрал все свои вещи, а вот все добро барона Лафрейна оказалось на месте. Морячки предположили, что барон, встав ночью подумать о жизни, наткнулся на парочку в момент побега. А дальше? Шума схватки не было. Сам понимаешь, солдат, чтобы выжить, должен быть достаточно умел. А барон, по утверждению знающих его людей, Лафрейна тоже голыми руками не взять. Вполне возможно, он увидел конец побега, пустился в погоню, а вот поднять тревогу не успел. Крикнуть, и все. Ситуации бывают разные. Джесс кивнул. Это верно, ситуации бывают самые разнообразные. Объединяет их лишь одно — сложность выживания. Не получается. Лилиан там одна, с врагом. А вот тут мы вступаем на почву предположений. У нас два варианта. Либо барон убивает наемника, и тогда твоя супруга в опасности. Или не особо. Почему? потому что язык у нее подвешен отлично. Как ты думаешь, если она предложит Ройсу от твоего имени прощение, титул и деньги, он не поверит. А может, поверит. И не сомневайся, я щедро расплачусь. Джесс вздохнул. Он и не сомневался. Неблагодарностью Ричард не отличался. А даже если что, Лилиан Иртон была выгодна короне. И этим все сказано. Свой карман он всяко ближе к телу. Не сомневаюсь. Вот, это один вариант. Второй вариант. Твоя супруга сейчас с Лафрейном. Это хуже или лучше? Не знаю. Ройс хочет ее убить. Лафрейн доставить к Энтеру. Как ты думаешь, что лучше? Все хуже. Вот ты сам себе и ответил. Но, боюсь, это еще не все. Джесс фыркнул. Вот кто бы сомневался. Давай, добивай. Пропала вся эта компания там, где никакого человеческого жилья в округе на несколько дней. Безлюдные лесные места. Примерно здесь. Ты хочешь сказать, ужаснулся Джесс, что моя жена, твоя жена еще должна выйти к людям. Через лес? Беременная? Ричард только руками развел. А что? Что он мог еще сказать? Что сделать? Я написал письмо Олову. Зимой в Ирмане по морю ходить не любят, но весной ближе к лету они обещали не оставить без внимания ни один порт Авестера. Так, и если Лилиан куда-то выйдет, есть знак, по которому она может узнать своих. Джесс, хоть что-то, не бело-зеленое, слишком приметно, а что? Подумай, вы же разговаривали с ней. Джесс невесело рассмеялся. Есть, конечно. Если Лилиан его увидит, она поймет, что это свои. Слушаю. Алое полотнище. А на нем серп, молот и звезда. И что это означает? Джеррисон ностальгически улыбнулся. Лили постоянно рассказывает детям на ночь сказки. Если она дома, это просто обязательно. И эту сказку она рассказала. Ты знаешь, мне самому захотелось заплакать. Что это за сказка такая? Про мальчиша-кибальчиша. Сноска. Аркадий Гайдар. Военная тайна. Примечание автора. Ричард помотал головой. Что это такое? Я тебе потом расскажу. Вкратце, ты поймешь. Лиля действительно рассказала Миранде эту сказку, как рассказывали в детстве ей про храброго мальчика. Как рассказывали ее родителям. Зачем? Потому что искренне считала эту вещь бессмертной. Только буржуинов заменила на врагов, а бомбы, патроны на копья и стрелы. Вот и все. Пройдут мимо дети. Салют, мальчишу. Миранда плакала. Джеррисон тогда еще спросил у жены, стоит ли о таком рассказывать. И получил честный ответ. Душа должна расти. А дети должны знать, что мир не состоит из розовых пони, что где-то есть люди, которые убивают детей. И эти люди могут прийти в ваш дом, а вы должны встать на его защиту, и иначе никак. У милого Джесса была не одна возможность убедиться, что супруга умеет постоять за себя. Разве это плохо? Джеррисон припомнил несколько ситуаций, в которых Лиля оказывалась как по своей, так и по его вине, и махнул рукой. Женщина же. Ей виднее, как девочек воспитывать. Его женщина. Его беременная жена, невесть где. Хотя по срокам... Лиля должна уже родить. Джесс, наберись терпения. Все мои агенты твердо убеждены. В Авестере Лилиан нет. Может, не может. Где-то что-то просочилось бы, наверняка. Если она в Эвестере, она не дает о себе знать. Или ты в нее не веришь? Рик, хватит со мной, как с маленьким. Ты сам все понимаешь. Понимаю, потух Ричард. Тиру он не забудет никогда и себе не простит. Не спас, не уберег, не защитил. А ведь и надо-то было сделать всего два шага. Два несчастных шага, что ему стоило выйти на крыльцо тогда. Два шага и целая жизнь. Ричард медленно опустил голову. Джесс, я просто надеюсь, что тебе повезет больше. Джеррисону было тошно, и в груди свербело, и разговаривать больше ни о чем не хотелось. Но Рик не уйдет. Так хоть бы о чем, но не о Лилиан. А я надеюсь, что повезет Лили. Рик, ты мне расскажи, что с убийцей? Теперь настала очередь Ричарда материться. Антуан Леруа был недоволен. Он пользовался гостеприимством короля, но в Стоунбаге. Только там можно было обеспечить достаточную секретность. Дворец в этом отношении был не лучше проходного двора. Здесь слуги, там придворные. От сплетен не продохнешь, а в Стоунбаге тихо, уютно. Нет, это не издевательство. Как и любая тюрьма для благородных, Стоунбаг был оборудован по последнему слову. Были и мрачные каменные мешки с крысами, и туда специально не допускались тюремные коты. Были и роскошные покои, почти не уступающие королевским. Сиди и отдыхай. Хотя, когда эта интрига начиналась, мужчины планировали быстро ее разрешить. Увы, судьба в очередной раз вильнула хвостом. Получилось все немного не так, как планировалось. Да, Ганс подозревал Стуана Леруа, но поймать не смог. Пока не смог. Судьба, что ли? Ровно через неделю после похорон отца Стуан Леруа тяжело заболел. Потренировался с клинком под утренним дождиком и свалился с горячкой, в которой и пролежал малым не месяц. Конечно, в это время воскрешать Антуана Леруа было неблагоразумно. Зачем тогда убивали? Антонель Леруа вроде бы справлялся с наследством. Более того, помирился с братом. Майкл Леруа вернулся в родовой замок, и вот это взбесило старика. Да так, что Антуан Леруа заорал нечто непечатное, а потом упал навзничь. Удар. Тахир Дин Дашар был вызван тут же. Обследовал герцога, нашел, что для мертвого тот выглядит неплохо, а вот для живого не особенно, и прописал лекарство, покой, упражнения. В любом случае, никаких волнений. Предъявить герцога? Ну, если вы только хотите, чтобы ложь стала правдой. Ему сейчас надо бы пожить без потрясений, не то помрет. Что оставалось делать Гансу? Только копать. Ричарду ждать и надеяться на своих людей. И не напрасно. Ганс таки раскопал причину ссоры между герцогом и его средним сыном. Хотя, что уж там за причина. Не понравилось Майклу женитьба отца. Мужчина счел ее предательством покойной матери, которую нежно любил. Майкл вообще был маменькиным сынком, хотя и в хорошем смысле этого слова. Мать выделяла его из трех братьев, равно как отец выделял наследника. Стуан? А что с ним такое? Вроде как одет, обут, накормлен. Даже деньгами не оставили. Душа? А с душой не сюда, с душой в храм. Ругаться Ганс не стал. Вместо этого продолжил копать. В целом все складывалось в целую картину. Когда отец женился, Майкл этого не одобрил, но герцог еще больше не одобрил своего среднего сына, который целовался с его супругой, аккурат через 2 дня после свадьбы. Не рановато ли начали? Хоть бы месяц выждали для приличия. Ганс логики в данных событиях не заметил. Вот считайте, сын против. Если бы у этих было что-то с Джолиет, ему бы хватило просто сказать отцу. Эдуарду был принципиален род Леруа, а не кандидатура мужа. Он бы и на Стуана согласился. Хотя нет, не согласился бы. Принцессу в жены младшему сыну, без земель и денег, живущему на медики, ну уж нет. Да, и Анджелину Ганс расспрашивал. Девушка считала, что у Джолиет не было никаких увлечений до свадьбы. А потом сразу появились? Странно. Майкла выгнали через несколько дней после замужества. Официально за поцелуй с мачехой. Неофициально? За что? Слуги не знали, и Ганс не расспрашивал тех, кто знает. Или, по утверждению одной из служанок, все происходило в охотничьем домике Леруа. Тоже чепуха какая-то. Допустим, герцог и молодая жена поехали в охотничий домик, подальше от родных. Но чтобы Майкл туда приехал? Ага, с намерением поцеловаться с юной мачехой. в другом месте это никак сделать нельзя. Нет, нелогично. Ганс твердо уверился, что ему лгут, и принялся копать еще тщательнее. Но пока его поиски не увенчались успехом, увы. Так вот вяло и тянулось. Герцог гостил в Стоунбаге, на Гардрена косились с опаской, а убийца пока бездействовал. Почему? Потому что Стуан Леруа болел? Вполне возможно. За все это время было лишь одно тело, и то Ганс так и не смог узнать, что это за девушка. Может, и кто-то подражал потрошителю? А может, и нет, непонятно. Но ясно, что разворошат они осиное гнездо. Месяц назад Ганс куда-то уехал и пока еще не вернулся. Что он собрался раскопать? Где именно? Ричард не знал. Да на то и королевский доверенный, что ему доверяют. Доверяют. Это Ричард и выложил другу. Джеррисон посмотрел с пониманием. А Мири? Пока тоже тишина. Ты сам все знаешь. Джесс знал. На эту тему он с Гансом говорил не раз. Да, тишина. Только вот кажется мужчине, что это затишье перед бурей. Джесс, может, себе Мири пока в Иртона отправить? С детьми. Окончится сезон штормов, и я последую твоему совету. Ричард кивнул. Потом поделился еще одной новостью. Мария беременна. Джесс расцвел улыбкой. Рик, мои поздравления! За это надо выпить. Согласен. Наливай. Увы, в кубке оказался сок, на этот раз вишневый. Джесс был верен себе и пить до возвращения супруги не собирался, но Ричард не возражал. В хорошей компании и с компотиком посидеть можно, а в плохой что не выпей. Алистер, Берма. Этого типа Лиля заметила сразу. Оказывается, ремесло трактирщика включает в себя кучу всяких хитростей. И разобраться в продуктах, и в прислуге, и за клиентами следить, чтобы рассчитались, а не улизнули незамеченными, и чтобы фальшивые монеты не подсунули, и с уборкой. Все сразу и на одном человеке. Топ-менеджер небольшого отеля? Да, пожалуй. Только вот отпуск по беременности и родам никто не дает. Хочешь жить? Да хоть с младенцем на сиське, а иди и работай. И смотри за клиентами, чтобы какого непорядка не учинили. А от этого типа веяло неприятностями. Да еще какими. По виду типичный аристократ. В образе графини Иртон Лиля с такими дела имела не раз, но графиню-то они уважали. И за ее спиной маячила тень супруга, который отлично владел клинком. А сейчас она просто трактирщица. А этот? И ведь не из бедных. На руке браслет с баронскими сапфирами, а одежда из дорогого эльванского бархата. Темно-вишневый камзол расшит золотой нитью. Здесь и сейчас это дорого, очень дорого. Но винные пятна роскошную вещь не красят. Сапоги с вырезанными отворотами. Из дорогой тонкой кожи, с вышивкой. Но и на них грязь и выражение лица. Квасит товарищ благородный. Не первый день и не от радости. А это плохо. Кто его знает, на какие его подвиги потянет благородного. В зале вскрикнула Ларри. Лиля дернулась туда, но не успела. Девушка влетела в кухню. Рукав порван, на плече наливается синяк. Кто? «Барон!» Браслет Ларри тоже заметила. Лиля выглянула в зал и скрипнула зубами. «Вот сейчас и пожалеешь об отсутствии твердой руки. Вот и поплачешь-то. Стражники в зале есть, но толку от них не будет. Благородные же. Случай с дела в темном глухом переулке, его бы запинали, как обычного смерда. Но здесь и сейчас, при свидетелях, сословные различия – это местный краеугольный камень. Нет, они его взять не посмеют, пока он не натворит что-то уж очень плохое. Не подожжет таверну, не разложит на столе ту же Ларри, не убьет саму Лилиан. Он может сделать и так. Безусловно, тогда его схватят, но ведь дворянин же, а они простолюдины. С него штраф, а то и с них. Просто так, за компанию, чтобы не жаловались на благородных. Ему все равно, а для них может быть уже поздно. Лиля толкнула Ларри в угол. «Сядь! Что эта скотина сказала?» «Еще вина!» «Отлично! Сама подам!» Лиля цапнула с полки первый попавшийся кувшин, схватила порошок, растворила и выплыла лебедью. Крупные размеры имеют одно преимущество. Если умеешь ими пользоваться правильно, становишься потрясающе грациозной и величественной. Но это если уметь. Осанка, движение, взгляд, посадка головы и, конечно, уверенность в себе. В 21 веке Лилиан была бы слонихой. После родов, когда еще не втянулся живот, когда грудь шестого размера. А здесь шикарная женщина. Бароненок и тот захлопал глазами. Мальчишка еще, лет 20-25. Темные волосы, светлые глаза, смешной вихор над лбом. Хотя это для Лили он мальчишка, по меркам того же 21 века. А здесь взрослый мужчина. И убивал уже наверняка, и убьет. Лиля остановилась рядом с его столиком. «Господин, вино для вас вы заказывали». Господин расплылся в улыбке. Тем более, что грудь в вырезе Лиля демонстрировала весьма щедро. «Что за вино, красотка?» «Самое дорогое. 12-летней выдержки. Как и положено для такого важного господина». 12-летний? Барончик уже хотел возмутиться, но Лиля наклонилась еще ниже. «Господин, умоляю вас попробовать. Хозяин будет ругаться». Барончик выдохнул, посмотрел еще раз в вырез и решительно набулькал себе вина. «Господин, может, вы хотите мяса, жареного на углях? Или пельменей с рыбкой? Наш новый рецепт. Или...» Лиля пела, что та сирена, расписывая все достоинства меню. Ей и надо-то было пару минут, а потом лошадиная доза снотворного, высыпанная в кувшин, подействовала на пьяного сопляка, и мужчина свалился носом в стол. Лиля всплеснула руками. «Господин, вы заснули? Ох, стража!» Долго звать не пришлось. Высунулись из-за столика, словно все время выполняли свой долг. «Госпожа, звали?» «Господину стало плохо». Со всем уважением показала пальцем Лиля. «Может, вы заберете его к себе в участок? А там он отлежится, придет в себя». Старший над стражниками посмотрел на Лилю. Был он уже стар, сед, и уловку ее отлично распознал. А еще он знал историю Марион и видел, как из зала вылетела Ларри в слезах. Видел, только что он мог сделать? Да ничего, скрипеть зубами. «Благородная мразь! Попался бы ты мне, где ты мне?» «Конечно, госпожа, доставим в лучшем виде!» Лиля умоляюще сложила руки. «Пожалуйста!» Барончика она больше не видела. А пожилой стражник, который так и заходил, покушать и горло промочить, как-то обмолвился, что в районе доков нашли тело, вроде как благородный. Выпил, загулял, и кто ж его так? Не узнать. Лиля помнила глаза одного из кошачьих подручных, который шмыгнул за дверь. Помнила понимающие глаза стражника и молчала. Некоторым тайнам лучше остаться нераскрытыми. А уж что там был за барон, что ему было нужно, она не знала и знать не хотела. Она сейчас в тылу врага, а врагов жалеть не принято. И точка. Ативерна. Зачем Ганса Тремейна понесло в охотничий домик Леруа? От полной безнадеги. Несколько месяцев прошло, а дело с места не двигается. Правда, и убийств пока не происходит, но все равно. Убийца как хищное животное, как медведь-людоед. Если он один раз попробовал человечину, так и будет охотиться на людей. Это не меняется. И убийца... Ганс хотел бы надеяться, что тот помер своей смертью, но вряд ли Альданай преподнесет своим верным слугам такой подарок. Сколько уже было случаев, и каждый раз зло не молитвами останавливали, а клинками. Где-то сидит эта бешеная крыса и кинется, обязательно кинется. Дайте лишь время и возможность. На кого? Кто станет жертвой чудовища? Миранда? Ида? Еще какая-то неизвестная ему девушка? Ганс не знал, но ему было заранее страшно. Если он может хоть что-то сделать. Синдром хомячка в колесе, как смеялась Лилиан Иртон. Бежать, лишь бы двигаться. И не важно, что на месте, и без смысла, без цели. Бежать же. Вот и побегаем. Охотничий домик герцогов Леруа был достаточно роскошным для многих, в том числе и для Ганса. А герцогу, наверное, казался почти хижиной. Всего 10 комнат, 2 этажа, пристройка для прислуги, конюшня, несколько сараев рядом. И все. Нищета. Как есть нищета. Когда начинался охотничий сезон, здесь появлялось больше слуг. А сейчас всего 2. Сторож и его жена. Приглядеть за домом хватит. Ганс долго думал, как ему представиться, что сказать. А потом решил изобразить бродячего точильщика. Тележка и 6 точильных кругов у него были, одежда тоже. В любом хозяйстве всегда найдется куча вещей, требующих заточки. Казалось бы, что тут сложного? А вот неправда ваша. Хорошо и качественно заточить нож так, чтобы его не загубить, это целое искусство. А косы, серпы, ножницы, топоры. Все перечислить суток не хватит. И виды заточек. Прямой односторонний спуск, обоюдосторонний, бритвенный, заточка, доводка, полировка. Неумеха просто изуродует хорошую вещь, а ведь железо денег стоит. Так что несколько раз Ганс пользовался этим обликом, когда требовалось задержаться где-либо дня на 2, на 3, меньше никогда не получалось. Попробовать сейчас? Обязательно. Лейер Ганс, хотя уже не Лейер, а барон, подошел к маскировке ответственно. Приклеивать бороды – смешно, только растить. И волосы тоже, хотя с волосами проще. Мужчины, может, и не заметят, а бабы – те приметливые. За несколько дней любую маскировку раскусят. Понадобилось несколько недель, чтобы достигнуть нужной степени оволосения и неухоженности. А потом Ганс отправился на разведку.